Ной тоже видел всплывший над горою за белой еланью кроваво-красный лик солнца и подумал, если бы это было возможно, он так и понес бы Селестину крутой дорогой на небо, чтоб запамятовать про дела земные, кровавые, с едкой гарью пожарищ и людских слез. 11 беляков живыми взяли, вдруг сообщил Егорша, приноравливаясь к размашистым шагам Ноя. 5 нижнеудинских унтер-офицеров Шильникова, остальные казаки. 1 среди казаков, старший урядник, тяжело порубанный шашкою, по бедру и ляжке, до костей, должно помер. А при памяти был, когда натолкнулся на него Иван Гончаров на Приисковой улице, про тебя спрашивал. Ной не уяснил, к чему Егорша сказал про старшего урядника. И что он, тот старший урядник? Так помер. У Ноя застряли в голове слова Егорша. Про тебя спрашивал. Да ведь Дуня обмолвилась, что батюшка-лебедь был в сотне Мамалыгина, тяжело порубанный шашкою по бедру и ляжке до костей. О, Господи! Но и с головней рубили дружинников и казаков на Приисковой улице. Да разве мог бы головня рубануть по бедру и ляжке? Он и шашку-то непутево держит. Левша же! Скидывалось пламя на месте дома братьев Потылицыных. Сруб рухнул, но огонь со свистом рвался из обвалившихся бревен. Рядом домов не было. Беспаловский сгорел, и еще один. Никто из мужиков не тушил огонь. Пускай сгорит дотла казачье гнездовье. В улице возле бывшего дома ревкома густо толпились мужики. На крыльце возвышался кряжистый, светлоголовый Иван Перевалов в коротком полушубке, при шашке и револьвере. Что-то ораторствовал, махая ушастую шапкою в правой руке. «Ишь, митингует Иван», — кивнул Егорша. Иван Перевалов увидел Ноя с Селестиной на руках, сбежал с крыльца. «Ранена?» — спросил. «Убита», — ответил Егорша. «Что?» Вытаращил глаза Иван, глянул в лицо Селестины. Но с Егоршей и Маримьяной пошли дальше. Толпа разваливалась перед ними на две половины. Рожебородый старик был еще жив, когда увидел его Иван Гончаров. Ворочаясь в снегу возле чьей-то изгороди, хватаясь рукою за жердины, старик спросил, что за банда налетела на них. «Не ноили лебедя?» «А вам не все равно?» — спросил Гончаров, собираясь пристрелить старика. «Ежели не ноя лебедя, убивай, бандюга, чтобы не мучиться. Я вас тоже немало спровадил на тот свет. Стреляй, стреляй. Да ежели встретите где ноя лебедя, скажите ему мое остатное слово. Проклинаю я его». «Слышь, мол, отец проклинает паскудного выродка, прости меня, Господи!» Гончаров кликнул Аркадия Зыряна, чтоб помог унести старика в ревком, шепнул на ухо. «Отец Ноя Васильевича, да никому ни слова!» Старика занесли в большую комнату, и тут после перевязки старый лебедь тихо отошел без мира в душе. Вскоре Ной пришел в ограду ревкома, поглядел на сложные возле заплота трупы убитых, узнавая на некоторых свою тяжелую руку. Гончаров и Аркадий Зырян с партизанами поглядывали на командира со стороны. «Все тут лежат?» — спросил Ной. «Один еще в ревкоме. Вот его документы», — ответил Гончаров. Аркадий пошел из ограды в улицу, а за ним и все остальные. Гончаров подал командиру документы. Ной взял документы. Старший урядник Василий Васильевич Оленин-Лебедь, уроженец станицы Качалинской, войска Донского, атаман станицы Таштып, Енисейского войска, 1858 года рождения.